Глава третья. Разговор с Башкатовым. Светило яркое южное солнце. Миша лежал на спине, и море качало его на своих волнах. «Миша!» Волна подняла Мишу наверх и застыла. Миша перевернулся и увидел, что он не в море, а в большом красивом пруду. Вода была прозрачной, и он видел играющих на дне рыбок. «Миша!» «Кто это зовет меня?» – подумал Миша. Он увидел на берегу знакомую фигуру и поплыл к ней. «Миша, проснись!» Что-то ущипнуло его за руку. Миша вытащил руку из воды, на ней сидела большая коричневая пиявка и пила его кровь. Он почувствовал щипки по всему телу. Пиявки были повсюду. Пруд кишел ими. Миша стал отдирать их от себя, и они отваливались сытым хлюпаньем. Миша проснулся. Он сидел все в том же красном цветке. Прямо на него через линзы очков смотрел давешний бледный незнакомец. Это был камердинер, но говорил не он. «Миша, ну наконец-то!» Миша повернул голову и увидел Башкатова. Дмитрий Степанович сильно изменился с момента их последней встречи. И в другой ситуации Миша до смерти перепугался бы, увидев папиного друга с рыхлым лицом вурдалака, в котором уже не осталось почти ничего человеческого. Но расслабляющий яд цветка все еще действовал, и Миша лишь немного удивился. «Слушай меня», — тем временем говорил Башкатов. «Я не могу освободить тебя полностью. Я отсоединил часть щупалец, но если я выдерну и эту...» Дмитрий Степанович притронулся к Мишиному затылку, и Миша испытал что-то вроде короткого электрического разряда, прошедшего через его голову. «Если я ее отсоединю, ты умрешь». Только теперь Миша заметил, что вокруг него шевелятся лианы, выходящие из основания бутона, а на лианах расположены присоски, похожие на рты пиявок, которых он видел во сне. На его теле были следы, фиолетовые выпуклые круги, и у каждого в центре была маленькая ранка, из которой вытекала синяя тягучая жидкость. «Я не могу тебя вытащить отсюда, но я расскажу, что здесь происходит. Может быть, это тебе поможет. Сейчас день, начало первого. В это время слуги хозяина засыпают, даже те, которые могут бодрствовать днем». Башкатов указал на камердинера, спящего с открытыми глазами. «А со мной все наоборот. Только в этот час я становлюсь прежним, и хозяин кладбища не властен надо мной». «Кто это?» — чуть слышно произнес Миша. «Хозяин кладбища, Миша, это...» Башкатов с трудом подыскивал слова. «Это необычное, сверхъестественное существо. Существо разумное, но это не человек. Я никогда не слышал ни о чем подобном, пока не попал сюда. Я не знаю, откуда он взялся, но это по его вине пропадали люди. Это из-за него я здесь. Это он схватил тебя, чтобы превратить своего слугу». «Но почему я? Чего он хочет?» «Я здесь не так давно. И еще не во всем разобрался. К тому же большую часть времени я всего лишь безмозглый зомби, слуга хозяина. Зато днем я вспоминаю все, что видел, и могу сделать некоторые выводы. Я не знаю его конечных целей, но ты ему нужен, чтобы получить нового совершенного раба. У его слуг слишком много недостатков. Они глупые, агрессивные, могут напасть на своих. Те слуги, что обитают на кладбище, боятся солнечного света, а те, что он посылает в город, слишком слабы и не годятся для серьезной работы. Ты должен стать его солдатом, который готов к работе и днем, и ночью, не знает усталости, способен сам принимать решения и обладающим сверхъестественной физической силой, а может быть и какой-то магией. Этого я точно сказать не могу. Он хочет сделать из меня супергероя? Скорее, суперзлодея. Но какими бы способностями он тебя ни наградил, его главная задача — полностью подчинить тебя своей воле. И поверь мне уж, в чем, а в подчинении людей он преуспел. Что же мне делать? Я смогу от него сбежать? Если бы я знал, как сбежать от хозяина, я давно бы это сделал. Понимаешь, Миша, ведь на самом деле я уже умер. Мое тело должно спокойно лежать в могиле. Он мечтательно закатил глаза. А душа, она должна быть где угодно, только не в лапах этого чудовища. Это его правая рука, камердинер. Указал Башкатов. Насколько я смог понять, он гениальный ученый, но вся его ученость поставлена на службу хозяину. Он отвечает за твое превращение. Я прислуживал ему во время предыдущего опыта. Желтые глаза Башкатова погрустнели. Тот мальчик умер. Ужасная смерть. Он замолчал и задумался. Миша ждал продолжения, но не решался торопить несчастного мертвеца, который при жизни был другом его отца. Наконец он очнулся от задумчивости. Этот цветок, Миша, что-то вроде медицинской капельницы. Его корни опущены в специальный суп из множества ингредиентов, каждый из которых смертелен для человека. И только пройдя через цветок, их вред сводится к минимуму. Цветок питает тебя ими, но действие ты почувствуешь не сразу. Сначала должно произойти превращение. Я не могу ему помешать, но я могу кое-что поправить. Не все вводится через цветок. Кое-что впрыскивается непосредственно в человека. И одна из таких инъекций обеспечивает подчинение. Посмотри. Башкатов расстегнул пальто камердинера, и Миша увидел, что у него на поясе висят 3 стеклянных шприца. Они предназначены для тебя. Видишь шприц с желтой жидкостью? Это и есть то, что подавит твою волю и заставит служить хозяину. Точнее, должно было сделать это. Но я уже заменил ее. Теперь это просто безопасная желтая водица. Мише показалось, что Башкатов немного смутился. Я очень надеюсь, что это сработает. Ведь если нет, то ты станешь одним из нас. А в этом, Миша, нет ничего хорошего. Дмитрий Степанович, но ведь должен быть еще какой-то выход. И кем я стану после этого превращения? Каким-нибудь неуязвимым оборотнем или зомби? Может быть, вы все-таки попробуете совсем отключить меня от цветка, и мы попробуем сбежать? Нет, Миша, это слишком рискованно. Я бы даже сказал, что совершу убийство, если сделаю, как ты просишь. Я чувствую, что мое время истекает. Мне придется вернуть все щупальца на место, и ты опять погрузишься в сон, но надеюсь, что ты запомнишь наш разговор. Башкатов начал поднимать живые лианы, и стоило ему прислонить одну из них к ноге мальчика, как она тут же жадно присосалась. Миша вскрикнул. «Ничего, ничего!» – успокоил его Башкатов. «Тебе еще повезло. Превращение обычных слуг намного болезненнее». «Вы придете ко мне завтра?» «Завтра? Я не знаю». С каждым днем я все на меньшее время возвращаюсь в это разумное состояние. И, возможно, завтра я буду спать, как и все. Но это уже не важно. Я рассказал тебе все, что знаю. Со временем то, что происходит на кладбище, затронет весь город. И никто не остановит хозяина кладбища, что бы он ни замышлял, если подоплека этих событий не выйдет на свет. И никто, кроме тебя, не может рассказать это людям. Но вот и все. Дмитрий Степанович закончил, все присоски были на прежних местах. Он погладил Мишу по голове. Прощай, мальчик. До свидания, Дмитрий Степанович. Башкатов удалился. Все поплыло перед глазами Миши. он снова погружался во что-то влажное и теплое и скоро обнаружил, что плывет по блестящей морской глади. Но горы вдали были похожи на кривые волчьи клыки, а солнце над головой приобрело бледно-голубой оттенок и быстро погружалось в ночь. Миша знал, что в этом мире все не то, чем кажется. Глава.